Глава 33. Леон. По ее лицу было видно, что она готова растерзать профессора в мелкие клочья, но щеки не порозовели даже на самую малость. Кожа у нее такая, что ли? Леон сам себе удивлялся. То он рычит на друзей, то едва не подпалил профессора, хотя того вообще спалить нужно было. Со стороны было очевидно, что мужчина питает вполне определенный интерес к худышке, и его не остановят женские слезы. То засматривается на худышку, словно видит впервые. Нет, Муха определенно прав. Что-то на Ежине донавешено. Просто сам Леон пока не может найти это заклятие и обезвредить. Он бы еще смотрел да пытался разобраться в магии Лурики. Но друзья, видимо, уже решили свою маленькую проблему и наперегонки неслись к поляне, чтобы перехватить Ежини. «Прошу простить за вторжение!» Первым приземлился Кастер и галантно поклонился. Но девушка все равно резко отшатнулась, и только мгновение спустя, взяв себя в руки и сделав совсем маленький шажок поближе к Леону, кивнула принцу Янтеже. Все в округе знали, какое первое впечатление производит Кастер своими габаритами и мощным голосом, от которого порой трава пригибается. Поэтому реакция Жени была закономерной. Но Леону все равно понравилось, что неосознанно она искала защиты у него, раз придвинулась к нему в момент первого страха. «Не прощайте его, Эжени, простите нас!» С двух сторон подлетели близнецы Катароны и картинно грохнулись на колени перед девушкой. У Леона резко упало настроение, словно он вновь увидел профессора, смахивающего редкие слезинки с бледной фарфоровой кожи худышки. А тут еще и Филипп подошел и тоже склонил голову в покаянном поклоне. Филипп раздражал больше всех, потому что Эжени при первой встрече просто залипла. Это слово раньше никак не воспринималось Леоном. Влипнуть могут мухи, а тут вроде как отношения описываются. Но вчера он ощутил смысл этого слова в полной мере. «Простите нас, милая Эжени, но мы не смогли найти артефакт перехода, который смог бы перенести больше одного объекта», — покаянно проговорил Филипп. А Леон цепким взглядом сокола следил за реакцией девушки, готовясь заметить даже самый мимолетный интерес в ее взгляде. Ничего не мелькнуло, ничего похожего на заинтересованность мужчины, только легкое недоумение. «У меня договоренность с Леоном», — ответила Жени, кивнув в его направлении, и даже приподняла одну бровь, вроде как спрашивая, в силе ли еще договоренности. «И я попросил Жени подготовить свое видение ситуации и как она предполагает помочь всем нам». Леон оглядел поляну и, не найдя ничего подходящего, на что можно присесть, кроме мантии злополучного профессора, снял свой камзол и разложил его на траве, а уже после этого предложил Жени опуститься. Сам он без зазрения совести взял мантию профессора, расстелил ее рядом с Жени и тут же уселся, пока это место не заняли в конец обнаглевшие близнецы. По их взглядам и стремительным движениям было видно, что можно и не успеть оградить худышку от посягательств рыжих драконов. «С удовольствием послушаем ваше предложение». С другой стороны, от Жени прямо на траву уселся Шун, вызвав бурю негодования во взглядах близнецов и Филиппа. А Леон неожиданно для себя облегченно выдохнул. Кажется, он затаил дыхание и готовился отбивать Жени у любого из драконов. За спиной у девушки потоптался Муха, покрутился между Шуном и Леоном, а потом он умудрился вклинуться между Жени и Шуном, чем вызвал улыбку на лице не только у Леона, но и у всех драконов, готовых начать спорить за место возле девушки. «Никогда не поверю, что можно что-то придумать, чтобы отвадить из замка этих гарпий», заявил Муха с видом знатока, и общий дружный смех наконец-то разрядил напряженную обстановку. «Для начала...» — девушка дождалась общего внимания, отправила манжеты на рукава и обвела всех драконов внимательным взглядом. «Вам придется согласиться с отбором и сказать вашей свахе, что готовы выбирать невесту». Вздрогнули все, но только Леон и Муха не начали высказываться сразу, хотя у Леона зудело внутри возмущение. «Что значит согласиться? Они же просят сорвать отбор». «Что? Ты в своем уме? Нам не нужен этот отбор. До чего мы вообще ее слушать взялись?» И много чего еще возмущенно летало над головами и грозилось обрушиться на одну худышку, начавшую разговор не с той темы. Но, вопреки ожиданиям Леона, Жени даже бровью не повела. Девушка послушала немного, покивала, а потом встала, отряхнула юбку от несуществующих травинок и обратилась к Леону. «Наш же договор все равно останется в силе, если твои друзья отказываются от моей помощи, ведь так?» Пятеро драконов резко смолкли и гневно уставились на Леона, которому наконец-то представилась возможность потрепать нервы друзьям, которые чуть ли не пинком втолкнули его в портал в Лурию, накачав перед этим веселящим зельем. «Разумеется», — подтвердил он слова Ежени, подозревая, что ведется игра на публику, которая теперь с открытыми ртами возмущенно вращала глазами и не могла подобрать нужных слов. «Тогда увидимся после обеда и обсудим тактику», — кивнула худышка, а затем с самым серьезным видом достала из кармана платья листок бумаги и карандаш. «Тогда эти пункты вычеркиваем из программы. Все легче работать с одним заказчиком. Муха, идем, сейчас начнутся твои занятия». И с невозмутимым видом под громкие стенания Пегаса пошла в сторону аллеи, за которой должна находиться учебная поляна принца Мухлуэжа. «Стой! Остановись! Мы согласны!» — крикнул за всех Кастер, и даже кусты рядом с Эжени пригнулись от силы голоса принца Янтежа. А вот Эжени даже не дрогнула, оглянулась, кивнула и отправилась дальше, сказав только одну фразу. «После обеда!»